все любили Сиддхартху. Всем он был в радость, всем был желанен. Лишь самому себе не был Сиддхартха в радость. Гуляя по розовым дорожкам фигового сада, сидя в голубоватой тени рощи созерцания, окунаясь в ежедневную очистительную купель, принося жертвы в сумрачном манговом лесу, этот юноша, пленяющий красотою замедленных, точных движений, всеми любимый, радость для всех, он не чувствовал радости в сердце. Плеск речной воды, свет далеких звезд, раскаленные лучи полуденного солнца рождали в нем бесконечные мысли и мечты. Мечты, навеянные дымом жертвенников, благовонным дыханием стихов Ригведы, учениями старых брахманов, мечты, лишавшие его душу покоя. Недовольство в себе Сиддхартха питал все новыми мыслями. Он начинал понимать, что любовь отца, любовь матери, любовь друга Говинды недолго будет согревать его, недолго будет ему отрадой и утехой, источником силы радости, что источник сей однажды иссякнет. Он чувствовал, что его достойнейший отец и другие учителя уже сообщили ему все самое важное, самое ценное знание из тех, какими обладали сами, что они перелили свою мудрость в сосуд его ожиданий, но он не был полон, ум не был удовлетворен, душа не обрела покоя, удары сердца не стали тише. Благотворны были омовения, но вода не смывает грехов, не утоляет жажду ума, не растворяет страх сердца. Превосходными были жертвы и обращения к богам, но разве этого было достаточно? Разве жертвы приносили счастье? Обои? Был ли Праджапати на самом деле творцом всего сущего? Не был ли им атман, он единственный, всеединый? Обои? Быть может, сами они были формами, творениями, созданы, как я и ты, подвластны времени приходящей. А если так, то надо ли было приносить им жертвы? Было ли это высшим, исполненным смысла деянием? Кому жертвовать, кого почитать, как не его единственного атмана? А где найти атмана? Где обитает он, где бьется его вечное сердце? Где же еще, если не в собственном «я», в сокровенном, в неуничтожимом, которое носит в себе каждый? Но где? Где это «я», это сокровенное, предельно последнее? Это не плоть и не кровь, не мышление и не сознание, так учили мудрейшие. Где же? Где оно? Проникнуть туда, к я, к себе самому, к атману, есть ли иной путь, который стоит искать? Ах, никто не знает пути, никто не укажет его, ни отец, ни учителя, ни мудрецы, ни священные жертвенные песни. Все знают они, брахманы и их священные книги. Все знают, обо всем позаботились, более чем обо всем. Сотворение мира, возникновение речи, пищи, дыхания, упорядочение чувств, деяния богов, бесконечно многое знали они. Но стоило ли знать все это, если непостигнутым оставалось одно единственное, важнейшее из важного?